Глава 33. Подойдя к своему кабинету, Марфа увидела тонкую полоску света, расползающуюся по полу. Он просачивался сквозь приоткрытую дверь. Тяжело вздохнув, девушка ускорила шаг. Ей до жути, до скрипа зубов не нравилось, когда кто-то без разрешения касался ее личных вещей. Слышали о творческом беспорядке? Так вот, у Марфы был творчески идеальный порядок. Она знала, в какой стопке и каким по счету лежит тот или иной эскиз или документы. Когда кто-то вмешивался, баланс пропадал. Вдохновение исчезало, сменяясь раздражением. Она тратила множество времени, возвращая каждую вещь на свое место. Физически не могла работать, пока не входила в гармонию с окружающей средой. «Только тронь», — прошипела она, распахнув дверь. Игорь размеренно и вальяжно развернулся в кресле, но весьма предусмотрительно убрал руку от папки с бумагами. «Как ты сюда попал?» — с недовольством в голосе спросила Марфа, проходя вглубь кабинета. Встав рядом со своим рабочим столом, взмахом руки дала Игорю понять, что ждет, когда он освободит ее место. «Хотя это не важно. Дверь там». Указательный палец устремился вверх и вперед. Игорь запрокинул голову и улыбнулся своей очаровательной, но такой бесящей улыбкой. Марфа понимала, у нее проблемы. Большие, даже жирные и безобразные. Все то время, пока они не виделись, она настраивала себя, что прерывание их связи пойдет на благо всем. У нее самой не было возможности распыляться сейчас на что-то еще. Работа на Алекса, удаленный, но все же контроль, собственной студии отнимали все силы. Нужно было расставлять приоритеты. Ей выпал второй шанс, что не со всеми случается. И на этот раз она его упускать не хотела. Разгульный образ жизни Стравинского лишь усиливал ее убеждение. Кому может понравиться, что парень пытается поиметь все более-менее движимое? Точно не Марфе. Иначе бы она осталась с Антошей. Однако сейчас ситуация выходила из-под контроля. Ей не нравилась собственная реакция на его появление. Хоть она и надежно скрывала это, но ее тело реагировало на его близость совершенно определенным образом. Не таким, как хотелось бы ее мозгу. Впору было расплакаться. «Что это за семейка такая?» Злобная часть Марфы уже рвала и метала. Хлебом не корми, засранцев, дай только мне жизнь усложнить. Мало того, что один с разводом всячески тянет, так еще и второй приперся незванно. «Я тоже рад тебя видеть, детка». Игорь продолжал держать обаяние включенным на максимум. Поднявшись на ноги, он не отошел в сторону, чтобы уступить место, как Марфа этого ожидала. А наоборот, подался к ней. Наклонился к ее шее и с шумом потянул воздух, вдыхая аромат ее кожи. «Совсем охренел?» Толкнув ладонями плечи парня, Марфа попыталась отстраниться. Однако преимущество было не на ее стороне. В физической форме Игоря заядлые посетители фитнес-центров могли бы только с печалью в глазах позавидовать. О девушках-тростинках и речи не шло. «Обожаю, когда ты противишься. Мы ведь оба знаем, как сильно ты меня хочешь». Прищурившись, Игорь просканировал собеседницу, придя в восторг от того, как раздуваются крылышки ее носа. «Ларго де аки!» Окончательно выходя из себя, Марфа на грани культурности попросила Игоря удалиться, то есть пойти вон. «Блин, какая же ты горячая!» Судорожно выдохнув, Игорь обхватил запястье Марфы одной рукой, а второй рукой схватил девушку за бедро и сжал его до боли. Он еще ничего особо не сделал, а Марфе уже стало трудно дышать. Злясь, она бросила еще один полный презрения взгляд на Стравинского, но ее положение это не изменило. Он лишь сильнее сжал ее кожу, массируя при этом участок, находящийся под большим пальцем. «Тебе бы пора запомнить, в каждом из мужчин живут первобытные инстинкты. Если их нет, Стоит усомниться в состоятельности мужика, который находится рядом. Когда добыча убегает, ее необходимо догнать. Так же с девушками. Отталкивает от себя желание сломить сопротивление немыслимое. Можешь это считать делом принципа. Игорь, прикусив нижнюю губу, наблюдал за тем, какое впечатление производит на Марфу. Результат полностью устраивал его. «Иди-ка ты нахрен!» Марфа, собрав все силы, постаралась заехать Игорю между ног. Надо ли говорить, у кого из них реакция была лучше? Двумя коленями он обхватил ногу Марфы и зафиксировал. Тысячи раз ему приходилось проделывать подобное с мячом. Труда не составило и схватить худенькую девушку свободной рукой, после чего развернуть и опрокинуть на стол, крепко прижав грудью к столу. «Только попробуй!» Марфа задохнулась в собственном негодовании. Нужно было осадить его за наглость, но это оказалось сложно сделать в ее положении. «Стравинский, ты в край охренел!» — взвизгнула она, ощущая, как ее заломленных сзади запястья касается тонкая веревка. Увидев на столе Марфы моток декоративной бечевки, Игорь не придумал ничего лучше, чем обезвредить ею девушку. «Тссс, не кричи так громко. Ты же не хочешь, чтобы сюда сбежались твои коллеги? Дверь не закрыта. Скажи же, так ощущение острее. Мне нравится. Уверен, тебе тоже, хотя ты и не хочешь признаваться. Соскучился по тебе, маленькая вредина». Игорь провел рукой между ног девушки, остановившись на внутренней части бедер. Марфе, правда, хотелось воспротивиться, желательно сделать Игорю больно при этом, но тело замерло в ожидании, а слова не шли с языка. Ни одна клеточка тела не двигалась, только легкие и сердце работали на полную мощность, качая воздух и кровь. «Удобно лежать. Нигде не давит, малышка». Задевая грудь Марфы, Игорь проверил поверхность стола под ней. «Ненавижу», — все же выдавила она из себя. «О, я даже не сомневаюсь», — хмыкнул в ответ Игорь, задирая при этом подол ее платья. Марфа плотно прижалась лбом к холодному столу. Ей очень хотелось, чтобы прохлада привела ее поскорее в чувство. Но, увы, ощущая уверенные прикосновения к интимным участкам своего тела, она лишь сильнее тонула в похоти, исходящей от Игоря. Желание получить удовольствие оказалось сильнее. Отодвинув трусики в сторону, он обнаружил, что Марфа уже влажная. Пальцы сами собой потянулись внутрь. «Мне очень приятно, что даже в презрении ты не забываешь для меня намокнуть», — улыбнулся Игорь. Марфа вздрогнула и резко выдохнула. «Умница, с тобой приятно дела иметь», — прошептал Игорь, наклонившись к самому ушку девушки. «А теперь веди себя хорошо и раздвинь ножки шире, чтобы нам обоим было удобнее. Не хочу доставлять дискомфорт твоей узенькой...» «Не мог бы ты молча?» — рявкнула Марфа, намеренно не заканчивая фразу. Ей меньше всего хотелось выглядеть жалкой в эту секунду. «Быстрее переходить к делу? Ну, как скажешь». В следующую секунду Марфа услышала тихий шелест одежды, за ним же последовал резкий толчок. Потерявшись в моменте и сладко-болезненных ощущениях, она не понимала, что Игорь продолжает болтать. «Детка, ты растяпа!» Потянувшись, Игорь отодвинул от головы Марфы большой деревянный короб с карандашами. «Я об него головой билась?» — мелькнула в ее голове мысль, но тут же исчезла, стоило Игорю только ускориться. Прикусив свой язык, чтобы не издавать звуков, Марфа плотно стиснула челюсти. Чувство наполненности разрывало мозг, хотелось кричать от восторга, но делать Игорю приятно? Да сейчас. Впрочем, ему и так было неплохо. Входя максимально глубоко, он останавливался, наслаждался моментом, упираясь бедрами в небольшую аппетитную попку, Сложно было найти слова, чтобы передать, как он бредил этим моментом. Представлял, обещал себе вести себя жестко, именно так, как Марфа, по его мнению, заслуживает. Но, увидев ее, он растерял весь запас злости, словно его и не было. Зато как же приятно было в ней находиться. Игорь зажмурился на мгновение. «Будет больно, скажешь», — предупредил он, изменяя частоту движений.